Глава 14. В Иконии апостолы тоже пришли в иудейскую синагогу и говорили так убедительно, что уверовало великое множество людей, иудеев и язычников. Но иудеи, которые не покорились вере, восстановили язычников и возбудили в них вражду против братьев. И все же апостолы оставались там еще долгое время. Они бесстрашно проповедовали о Господе, и Он подтверждал их проповедь о Божьей милости чудесами и дивными знаками, которые совершались их руками. Мнение горожан разделилось. Одни были за иудеев, другие за апостолов. Но когда апостолы узнали, что иудеи и язычники вступили в сговор с городскими властями и готовятся напасть на них и побить камнями, они бежали в Ликанию, где возвещали радостную весть в городах Листры, Дерба и их окрестностях. В Листре был человек, у которого ноги были бессильны от рождения, он никогда в жизни не ходил. Однажды он сидел и слушал проповедь Павла, и тот, внимательно посмотрев на него, увидел: у этого человека такая вера, что она может его исцелить. «Вставай, поднимайся на ноги!» Громким голосом воскликнул Павел. И тот вскочил и начал ходить. Толпа, увидев, что сделал Павел, стала кричать на своем ликаонском наречии: «К нам сошли боги в человеческом облике!» Варнаву они называли Зевсом, а Павла — Гермесом, потому что говорил главным образом он. Жрец Зевса, храм которого стоял за чертой города, привел к воротам быков и принес венки, собираясь вместе с народом совершить им жертвоприношение. Апостолы Варнава и Павел, узнав об этом, разодрали на себе одежды и с громкими криками бросились к толпе. «Эй, что вы делаете? Мы люди, такие же, как вы. Мы пришли к вам с радостной вестью, чтобы вы отвернулись от этого вздора и обратились к живому Богу, создавшему небо, землю, море и все, что в них. В прошедшие времена Он допускал, чтобы все народы шли своими путями. Но и тогда Он свидетельствовал о себе благими деяниями, посылая вам с неба дожди и времена плодоношения, подавая пищу и наполняя сердца ваши весельем». Этими речами они с трудом удержали народ от жертвоприношения. Но потом пришли из Антиохии Иконии иудеи и настроили против них народ. Они побили Павла камнями и, сочтя его мертвым, выволокли за город. Но когда Павла окружили ученики, он встал и пошел в город. На следующий день он вместе с Варнавой ушел в Дербу. Возвестив и в этом городе радостную весть и многих обратив в учеников Господних, они вернулись в Листру, оттуда в Иконии и Антиохию, повсюду укрепляя дух учеников и убеждая их крепко хранить веру, потому что, говорили они, чтобы войти в Царство Бога, нам надо пройти через много страданий. В каждой общине они назначали старейшин, возлагая на них руки, и после молитвы и поста поручали Господу, в которого те уверовали. Они прошли через всю Писидию и пришли в Памфилию. Возвестив слово в Перге, они направились в Атталию, оттуда отплыли обратно в Антиохию, откуда некогда отправились в вере в себя Божьей милости исполнять ныне завершенный труд. Прибыв в Антиохию, они собрали всю церковь и рассказали им о том, что совершил вместе с ними Бог, и о том, что Он отворил язычникам дверь веры. Они долго оставались там с учениками.